Глава 19. Лес. Зия жмурилась в лучах утреннего солнца, ласкающих ее лицо. Она снова была на поверхности, глубокой лесной чаще, в чаще блуждающего леса, как назвал его Равендер, прежде чем ушел в кустике. По сравнению со вчерашним днем утро выдалось бедным на события. В обычных обстоятельствах Зия порадовалась бы спокойствию и безмятежности. Но сейчас ее переполняли надежды и возбуждение, и не терпелось отправиться на поиски обитателей соседних убежищ. Проснувшись и наскоро позавтракав, троица вскрыла люк, ведущий в прилегающее убежище. К огорчению Зии обнаружилось, что оно заросло еще больше предыдущего. Она шла знакомыми путями, испытывая смятение вперемешку с печалью. Планировка в точности, как у ее дома, но уже с трудом угадывается под толстым ковром фантастических грибов, лишайников и мхов. Главный вход зиял, как широко открытый рот, и был весь покрыт какими-то похожими на луковиц растениями. При каждом шаге, который делала Зия, помогая Матре подняться к выходу, эта поросль издавала свист и пыхала спорами. «Ну что?» — спросила Зия, пристально глядя на Матре. Робот хранила молчание, только моргала. Солнечный свет, проникающий сквозь кроны деревьев, покрывал ее корпус сверкающей рябью. Вокруг звучала целая лесная симфония. Чириканье, жужжанье, бульканье, фырканье. В воздухе разносился сладковатый аромат, смешанный с уже привычным запахом сырого грунта. Тут Зия заметила, что на затылке Матер мигает какая-то до сих пор не светившаяся лампочка. Девочка подошла к роботу и взяла ее за одну из силиконовых рук. «Зия, я не могу постичь!» Голос Матер замер. Она погрузилась в глубокое раздумье. Зия оставалось только гадать, как все эти коды и программы, по которым действовала Матер, переваривают новую информацию. Матер повернулась, когда на ее блестящий металлический торс упал крошечный листик. Он медленно пополз вперед, а потом спрыгнул и приземлился на поросшем мхом древесном стволе, где стал абсолютно неразличим для глаза. «Здесь все какое-то более живое. Вообще намного больше жизни, чем я ожидала», — сказала Матер наконец. «Похоже, мои оптические сенсоры перегружены, и происходит какой-то сбой в программе». «Ты в порядке?» — на лице девочки отразилось искреннее сочувствие. «Это непривычно», — попыталась объяснить Матер. «Программа эмоционального репликатора, которую я в норме использую при взаимодействии с тобой, шлет весьма противоречивые сигналы — изумление и страх». «Изумление и страх? Действительно странно», — призадумалась Зия. «Это называется благоговейно трепетать», — встрял вернувшийся Равендер и хлопнул Матер по спине. «Добро пожаловать в реальный мир, мать-робот. Прекрасное и опасное место. Теперь ты можешь начать жить по-настоящему». «Это что было?» — не поняла Матер. «Он говорит, ты испытываешь благоговейный трепет», — перевела Зия, «из-за красоты и опасности мира, в котором очутилась». «Благоговейный трепет. Может, и так», — тихо произнесла Матер. Равендер вскинул рюкзак на плечи, так что все привешенные к нему штуковины забрякали и зазвенели. «Ладно, Зия, нам надо двигать, если хотим к завтрашнему вечеру добраться до Лакуса». Он взял свой посох и зашагал вперед. «Пойдем, пора продолжить путь. И держи ухо востро. Как я уже говорил, тут может быть опасно». «Что он сказал?» — спросила робот Зию. «Матер, подожди минутку», — сказала Зия. «Рови, могу я тебя кое о чем попросить?» «Да, Зия-9». Ее проводник остановился и обернулся. Зия снизила громкость, да еле слышно, и спросила. «Если мы впрямь столкнемся с угрозой, не лучше ли, если мы все будем понимать друг друга?» «Что мы?» «Матер», — прошептала Зия. «Ей тоже было бы неплохо понимать твою речь. Да и я устала переводить. У тебя нет еще одного перекодиру... как его там?» Равендер перевел взгляд на робота. Матер навела омнипод на маленький ходячий листик и записывала его изображение. «У меня нет другого перекодировщика», — ответил он. «Отдал тебе последний». Зия разочарованно вздохнула. «Ну ладно». «Подожди», — шепнул Равендер. «Вы можете пользоваться одним, если находитесь рядом. То есть нужно не слишком отдаляться друг от друга, понимаешь?» «Правда?» — заулыбалась Зия. «Спасибо!» «И Зия», — добавил Равендер, — «ей нужно проглотить трансмиттера. чтобы они заработали. Нажми серебристую кнопку и подержи кодировщик возле ее рта». Зия кивнула. Уж она-то хорошо помнила, каким подозрительным предметом показался ей кодировщик при первом знакомстве. Девочка подошла к Матер, стоящей к ним спиной и изучающей голограмму уходящего листочка над омниподом. Зия вытащила шарик из кармана и невинным тоном спросила. «Ну, что ты тут нашла?» «Я предположила, что это какой-то вид насекомых», ответила Матер, поворачиваясь к своей воспитаннице. «Возможно, даже какой-то отдельный род. Что ты делаешь?» «Хочу, чтобы на тебя тоже действовала эта штука, перекодировщик». «Зия, я не уверена, что это допустимо. Возможно, сбой в программе», засомневалась Матер. Она посмотрела на Равендера через Зии на плечо. «Послушай», — принялась убеждать ее Зия, «если мы наткнемся на какое-то из тех существ, которых ты видела в омниподе, это может оказаться очень опасно. Нужно, чтобы ты могла в точности понимать, что рассказывает Равендер об этой планете». Механические веки Матер щелкнули. «Ты права, Зия. Что надо делать?» Зия нажала на кнопку внизу кодировщика. Из него вылетело маленькое облачко передатчиков. «Начинай говорить», — улыбаясь, сказала Зия. Теперь они с Матер шли парой за своим проводником. Остаток утра их вела протоптанная животными среди густых зарослей петляющая тропа. Зия болтала с Равендером, пока Матер загружала в омнипод бесчисленные новые сведения. Над их головами с громким щебетом пролетела стайка птиц. Сами же путники испугнули ее. «Таких я уже видела. Кто это?» — поинтересовалась Зия. «Вертеплавники», — ответил Равендер. «Водятся везде, всеядны. Покорми одну, и скоро прилетит вся стая, поэтому их так просто ловить». «Вертеплавники», — повторила Матер, записывая название в омнипод. Зия смотрела вслед птицам, скрывшимся в лесной чаще. «Ловить? Чтобы приручить, что ли?» Равендер засмеялся. «Нет, Зия-девять, чтобы съесть. Они довольно вкусные, если их грамотно приготовить». «Съесть?» Зия вспомнила своих первых вертеплавников, как они встретили ее на утро после побега, как сидели на бродячем дереве рядом с ней. Потом она подумала о коварных птицеловах, которые ловили и пожирали их. Еще о том, как она была добычей в лагере бестиила вместе с парой подобных птиц. Ее передернуло при воспоминании о чудовище, расчленившем гигантскую тихоходку и поглотившем ее внутренние органы. У девочки скрутило желудок. Равендер снова повернулся к Зии с улыбкой на лице. «Может, поймаем на ужин нескольких, а? Я знаю отличный рецепт». Услышав это, Зия почувствовала, что ее желудок окончательно свело. «Как ты можешь? Это же совершенно в духе бестиила!» — воскликнула она. Равендер остановился, повернулся и, схватив девочку за руку повыше локтя, прорычал. «Не смей сравнивать меня с бестиилом. Эта тварь убивает ради удовольствия. Я же беру у леса только то, что необходимо мне для выживания». «Да, но...» «Ты не понимаешь, Зия-девять», — проговорил Равендер, сдерживая эмоции. «Наступит время, и тебе тоже придется жить тем, что дает эта земля. Эти твои таблетки однажды закончатся». «Их хватит более чем на месяц», — вставила приблизившаяся Матер. «На 34 дня, если придерживаться точных цифр. Пожалуйста, мистер Кит, уберите от нее руки». Зия подняла глаза на Матер, потом снова посмотрела на Равендера. Тот без единого слова отпустил девочку. «Этого времени должно хватить, чтобы мы воссоединились с другими представителями человечества в ближайшем поселении», — добавила Матер. «Скажу тебе, мать-робот, то, что уже говорил Зии. Я обошел тут все вдоль и поперек и ни разу не видел никого похожего на тебя или на нее». Равендер отвернулся и зашагал дальше по тропе. «Что ж, тогда, возможно, нам следует направиться в точку, координаты которой дало убежище, вместо того, чтобы идти в этот ваш город», — ответила Матер. Равендер остановился и покачал головой. «Было сильно лучше, когда я ее не понимал», — буркнул он. Зия зажала рот рукой, сдерживая смешок. «Что такое?» — спросила Матер. Равендер подошел к ней. «Ну хорошо, покажите мне это место, куда вас отправила ваша машина». Матер пристально смотрела на него всеми пятью глазами и, наконец, сказала. «Разумеется». Через секунду омнипод развернул перед ними большую голографическую карту с рельефом местности. «Мы находимся приблизительно здесь. указала Матра на рощицу неподалеку от широкой реки. «Ближайшее подземное человеческое поселение находится на противоположном берегу, в 27 днях пешего пути, если двигаться с постоянной скоростью по 8 часов в день». 27 дней!» — опешила Зия, таращась в карту. В масштабе карты все казалось намного ближе. 27 дней ходу! Это очень долго, особенно когда всякие злобные твари постоянно хотят тебя сожрать». «Все будет в порядке», — Матер вернула Зии Омнипод. «Если разумно распределить пищу и применить полученные на занятиях навыки выживания, прибудем туда в целости и сохранности. Что вы скажете на это, мистер Кит?» «А там вообще кто-то есть?» Зия продолжала пялиться в карту. «Я послала им сигнал бедствия и ожидаю ответа», — сообщил Матер. «Однако их средства связи могли выйти из строя и работать с перебоями, как наши». «Или там уже ничего такого не существует», — высказался Равендер. «Мистер Кит, вы проводите нас туда или нет?» — поставила Матер вопрос ребром. Зия на мгновение прихватила взгляд Равендера и тут же отвела глаза. Тот хмыкнул. «Хотите идти туда? Я попрощаюсь с вами здесь». Он достал одну из бутылок и пошел дальше, а потом кинул через плечо. «Эй, да, кстати, Зия-9, согласно твоей карте, лагерь без тела должен находиться под водой прямо посередине русла этой вашей реки. Счастливого пути!» Зия изучала карту. Вот светящаяся точка ее убежища по соседству с широкой рекой. «Кажется, он прав», — сказала девочка и показала на карте это место. «Все, что я вчера видела, кроме необъятного леса, это большая пустынная равнина, заваленная камнями и гравием. Ни реки и никакой другой воды мне не попадалось». Матра молчала. Рассчитывала. Зия продолжила. «Мы же хотим отыскать других людей, верно? В этом городе наверняка найдется кто-нибудь, способный нам помочь». Она бросила взгляд на Равендера, огибающего ходячее дерево. «Давай посмотрим, куда он нас приведет, Матр, пожалуйста». «Что ж, будь по-твоему, давай доберемся до Солоса. Он ближе, чем соседний человеческий объект, и, возможно, там станет понятнее, как действовать дальше». Согласилась Матра. Зия улыбнулась. «Отличная мысль». «Но, Зия», — продолжила Матра приглушенным голосом, «я не вполне доверяю мистеру Китту. В Омниподе нет никаких данных о планете Орбона. Мы должны быть настороже, понятно?» «Понятно, но вообще-то до сих пор он нам очень сильно помогал, так ведь?» — возразила Зия. «Время покажет», — Матра похлопала девочку по плечу. «Ладно, пойдем». Зия побежала вперед и нагнала Равендера. Матра на своем единственном колесе катилась вслед за ними. Компания углублялась в чащу. Вскоре стало очевидно, что чем глубже в лес заходили путники, тем более причудливыми становились жизненные формы, попадавшиеся им на глаза. «Поразительно!» — воскликнула Матр, проходя мимо высокого растения со шляпкой. Все оно было покрыто толстыми колышущимися волосками, которые захватывали пыльцу и прочие мелкие частицы, парящие в прохладном влажном воздухе. «Похоже на изображение подводных организмов!» Большое летучее насекомое с хохолком спикировало с верхушки дерева и зависло возле растения со шляпкой. И тут реснички схватили его и отправили в круглый рот. Шляпка схлопнулась, выпустив облачко пуха под аккомпанемент целого хора гудящих звуков. «Рови, что это такое?» Зия направила омнипод на растение. «Какой-то вид химера», — ответил тот, продираясь сквозь кусты. «Близко не подходи, они довольно неуравновешенные». «Химера в смысле как мифическое существо?» Зия рассматривала голомодель. «Слово «химера» может также означать гибрид, что-то вроде меня», — ответила Матер, наблюдая, как шляпка снова раскрывается. «Ей присущи свойства, характерные и для царства растений, и царства животных», — добавил Омнипод. Троица миновала заросли химер и вскоре очутилась на покрытой мхом полянке. «Вот, неплохое местечко для ночевки», — объявил Равендер. «Уже какое-то время я не вижу ходячих деревьев, так что тут безопасно». «Эй, а можно я разведу костер?» — спросила Зия, помахивая омниподом. «Хорошая мысль, Зия», — поддержал ее Матер. «Давай посмотрим, сумеешь ли ты собрать хворост. Я найду подходящее место подальше от всех деревьев». «Никаких костров», — отрезал Равендер, стаскивая рюкзак с плеч. «Это почему же?» — поинтересовался Матер. «Зия могла бы применить свои практические навыки». Равендер отстегнул коврики. «Начать с того, что мы находимся почти в сердце блуждающего леса. Бродячие деревья могут запаниковать, почуяв угрозу». Зия окинула взглядом толстые стволы деревьев, окружавших полянку. Последние лучи заходящего солнца окрашивали их верхушки в ярко-золотой цвет. Равендер продолжил. «А, кроме того, охотничье чутье бестила ведет его на тепло. Это будет все равно, что отправить ему прямой сигнал. Никаких костров». Все трое устроились лагерем под сумрачным, затянутым тучами небом. Луна в эту ночь не показалась. Равендер перевязал свою щиколотку и рано улегся спать. Матер патрулировала периметр стоянки, записывая все ночные звуки, исходящие из леса. Зия, стягивая обувь, проверила шагомер на подошве. 14,5 километров. Климат-ткань согрела ее утомленное тело, и она провалилась в глубокий, несущий отдых сон. На следующее утро компания продолжила путь в чащу блуждающего леса. Притихшая Зия разглядывала окружающий пейзаж и записывала многочисленных обитателей леса на омнипод. «Зия-9, иди сюда, ты должна это увидеть». Равендер ускорил шаг и устремился из густых тенистых дебрей. На залитый солнцем луг, заросший высоким по пояс папоротником. Когда Зия догнала своего проводника, то обнаружила, что он стоит перед толстым основанием и шишковатым побегом, возносящимся высоко над их головами. «Вот эта часть напоминает голограмму ананасов», — сказала Зия, указывая на идеальный узор из наростов в нижней части растения. «Нет-нет, Зия, это знак. Предостережение», — сказал Равендер и прошел по кругу, указывая на еще несколько таких же. «Наткнешься на них, будь осторожна». «Знак чего?» — Зия запрокинула голову, пытаясь разглядеть тупой конец шпиля. «И кто его здесь поставил?» — присоединилась Матр, разглядывая уходящий в небо знак. По зейным прикидкам, растение было выше робота раза в 4. «Мы подошли к самому сердцу леса», — прошептал Равендер, опускаясь на колени возле основания одного из указателей. «Видишь, Зия-9, все глаза смотрят в центр сердца». Зия наклонилась поближе к тому месту, на которое указывал Равендер. На верхнем углу каждого нароста виднелся темный блестящий кружок. «Это...» — Зия вытаращилась на них. «Вот это... глаза...» «Уж поверь», — подтвердил Равендер. Он встал и махнул рукой в том же направлении, куда были устремлены глаза. Там, переплетаясь между собой ветвями, высились несколько могучих деревьев. Кроны их отличались такой густотой, что сквозь эту завесу листвы ничего нельзя было разглядеть. Равендер заговорил очень тихо. «В моем клане говорят, что войти в сердце леса может лишь тот, кто чист духом». «Но кто оставил здесь эти знаки?» Снова спросила Матер. «Лес», — ответил Равендер. «Пойдемте». «Подожди-ка минутку». Зия нахмурилась. «Ты имеешь в виду, что это сделали деревья или какое-то большое существо?» «Нет, Зия, не деревья и не какое-то существо», — сказал Равендер. «Получается чепуха какая-то. Ты говоришь, что их оставил лес. Но что именно ты имеешь в виду?» Не могла взять в толк Зия. Равендер продолжал идти по папоротниковому лугу. «Я имею в виду в точности то, что говорю. Лес оставил знаки, чтобы вы были осторожны, странствуя через него, чтобы думали о своих действиях. Понимаешь?» «Не очень», — призналась Зия, остановившись, разглядывая окружающие ее деревья. Над ними плыли тяжелые, набухшие дождем облака. «Я запуталась. Как вообще лес может что-то сделать? Ведь лес — это просто кусок земли, на котором растут деревья». «Согласна», — кивнула Матер. «Может, это и так на планете, откуда ты происходишь, Зия-9, но только не здесь». И Равендер стукнул своим посохом по ближайшему указателю. Тут же другой, ближайший к Зии, шпиль, тоже завибрировал и затрясся. Все черные глазки на наростах заморгали и направили взгляд в сторону источника беспокойства. А потом, прежде чем вернуться в исходное положение, все обернулись и на секунду уставились на Зию. Зия изумленно захлопала глазами, и затем посмотрела на своего проводника, ожидая дальнейших объяснений. Равендер оперся на свой посох. «Видишь ли, здесь леса живые, они наблюдают, они двигаются, они кормят, у них бьется сердце, как у тебя, как у меня, как у всего.